А что я мог сказать? Получать под свое начало сильного мага с боевым опытом гражданской – это круто. А наличие шкурного интереса, связанного с желанием совершить качественный скачок в развитии, немного успокаивало мою паранойю. Но полностью ему доверять все равно нельзя. Он получил дар от другого избранного и будет в первую очередь учитывать именно его интересы, со своей стороны оценил предложение Элукард. Ну, о стопроцентном доверии никто и не говорит. Если речь не пойдет о подрыве устоев советского государства или стремлении нанести вред самому Ленину, то, думаю, на Юхтина вполне можно будет положиться. А я вообще собираюсь демонстрировать стремление принести ту самую большую пользу, поэтому работать он станет с полной отдачей. ХММ. А еще будет осуществлять надзор. Так лучше известный соглядатай, чем неизвестный. Или, боги упаси, придется пресекать попытки вербовать моих близких. А Юхтин прямо сказал, что поддерживает связь со своими сослуживцами. Можно сказать, максимально прямо и честно заявил: «Я буду присматривать за тобой». Короче, нечего тут раздумывать, профессиональный боевой маг огня в хозяйстве будет очень полезен, нужно только держать в голове, что ему показывать можно, а что категорически нежелательно. Я решительно посмотрел ему в глаза и протянул раскрытую ладонь. «Работаем, товарищ Юхтин». Он крепко пожал мою руку, хлопнул меня по плечу и молча ушел, а я отправился во свояси. Яркие воспоминания. Я запил чаем с рафинадом в прикуску, кинул еще раз взгляд на газету, вот он, Юхтин, уже принялся за работу, улыбнулся Григорию, поблагодарил маму за завтрак и хотел было рвануть к Виктории, чтобы обсудить последние события, как в соседней комнате зазвонил телефон. Мы переглянулись. «Опять начинается?» Сняв трубку, я услышал голос Ворона. «Здравствуйте, Василий Степанович?» «Да, я». «Здравствуйте, Кирилл Витальдович». «Василий Степанович, не могли бы вы сейчас подъехать в горисполком? Мы хотим обсудить с вами некоторые наши предложения относительно исследования лакуны. Машину за вами выслали». «Ай, красавцы!» Мне оставалось только мысленно усмехнуться. «Какая разница, мог бы я или не мог? Машину-то они уже все равно выслали. Этакий выбор без выбора». Но в трубку я, конечно же, сказал: «Хорошо, Кирилл Витальдович, спасибо, скоро буду». И повесил же трубку, подлец, проворчал Элукард. «Ну, может, у них там оврал?» Я весело хмыкнул, наблюдая, как вдоль стенки в направлении кладовой прошмыгнул ничем не примечательный и вовсе не опасный котик. Вот, страж дома пошел инспектировать материально-гастрономические ценности. Настроение продолжало держаться на уровне стабильно приподнятое. Правда, стало понятно, что с визитом к Вике придется повременить. У меня почему-то было предчувствие, что именно эта поездка в горисполком поможет мне сделать немалый шаг на пути к своим целям. И вот уже снова посыльный открывает передо мной дверцу авто. Почему-то в такие моменты, в этом мире, я чувствую себя ужасно глупо. В голове возникает ужасный сумбур, в котором кружатся видения моих помпезных покатушек из прошлой жизни, пожимающий мне руку Юхтин, Ворон, выписывающий мне талоны в гастроном-1, подсвеченные прожекторами памятники Ленину с простертой рукой, Вигной до ГГ идете, товагищи. Шкода, весело тычущий меня кулачком в плечо, и грустные глаза малыша, перед которым мне почему-то стыдно. В чувство меня снова приводит Кузя, на этот раз просто тихонько выпустивший когти в мое плечо. Под ногами беспокойно завозился дружок. Вот ведь черт, слышу я в голове голос Элукарда: «Ты так глубоко заныриваешь, что до тебя не докричаться. Извини, не знаю, как так получается». «Не знаю», а и тон, тон у напарника язвительный. «Тебе хорошо. Ты то, что ты есть, и никем другим тебе быть не нужно. А я, мало того, что объединяю в себе две личности, очень разные по возрасту, образованию и статусу, так еще и вынужден использовать кучу личин на все случаи жизни. И не дай боги спутать, помнить, что кому при каких обстоятельствах и в каком контексте сказал. Тут не то что биполярку, тут чего похуже словить можно». «Ладно», — примирительно сказал фамильяр, — «успокойся и соберись. Приехали». Ворон встречал меня в кабинете с улыбкой вежливой, но настороженной. «Как ты их?» — хохотнула Лукард. «До сих пор боятся, что ты какой-нибудь фортель выкинешь». Я тоже мысленно усмехнулся, заметив, что Кирилл Витальдович продолжает воспринимать меня как крайне импульсивного типа с плохо прогнозируемыми реакциями. А если ему доложили о моем вчерашнем гостевании у песчаных? На столе все было приготовлено для совещания в непринужденной обстановке, то есть совмещенного с чаепитием. Сушек не было, вместо них изящные пирожные, я такие в гастрономе один видел. Означало ли это то, что наши деловые отношения переходят на новый уровень, или просто избавляет от неловкости прерывать серьезную беседу звонким хрустом, я не понял, но галочку в уме поставил. Ворон жестом гостеприимного хозяина пригласил меня к столу, сам сел напротив. В кабинете материализовалась секретарша, налила нам чаю и растворилась так же незаметно, как и появилась. Витальдыч взял чашку и поднес ее к губам. Я последовал его примеру. Мы сделали поглотку и синхронно поставили чашки на блюдце. При этом ворон, кажется, почувствовал себя несколько неуютно. Он поерзал в удобном кресле и, подавшись ко мне, заговорил. «Василий Степанович, мне сообщили о досадной попытке вашего похищения. Гарантирую, что мы привлечем все доступные нам ресурсы, чтобы найти и примерно наказать инициатора подобного безобразия. И чтобы подобных инцидентов в будущем не повторилось, Савелий Игнатьевич поднял вопрос о выделении вам персональной охраны. Я неловко пожал плечами. Благодарю, Кирилл Витальдович. Но с сегодняшнего дня вопросами моей безопасности занимается Игнатий Петрович Юхтин. Вопрос про охрану я предвидел. Ну, и для чего мне лишний надсмотрщик, топающий всюду за мной по пятам, обладающий солидным магическим потенциалом, а иначе зачем он вообще нужен, и сводящий на нет львиную долю моих авантюр? Фамилия Юхтина ворону была знакома, ибо никаких вопросов на тему «кто таков?» не последовало. Напротив, функционер согласно покивал головой и продолжил. «Василий Степанович, от имени городской администрации хочу вас заверить, что к статье, опубликованной в новогерканских известиях, мы отношения не имеем. Да я догадался, чьих это рук дело». Хмыкнул я и потянулся за пирожным. «А вы в «Красной звезде» заметку видели?» «Конечно». Кирилл Витальдович выпрямился и сверкнул глазами. «И вот эту публикацию мы поддерживаем целиком и полностью. Даже поспособствовали распространению этого выпуска по предприятиям города. Я собрался было по-пролетарски откусить пирожное, но правильно смутился, положил его на блюдце и чинно взял ложечку». Ворон продолжал. «Товарищ Юхтин и, очень верно и по-большевицки смело отреагировал на необоснованный выпад в газете», ворон дипломатично вздохнул. «К сожалению, бремя власти делает кого-то порой недальновидными и невнимательными к деятельности и инициативам рядовых коммунистов и простых тружеников. И очень хорошо, что Игнатий Петрович не побоялся подчеркнуть недопустимость ошибок такого рода. Я жевал пирожное и внимательно и преданно смотрел в глаза зампреда, а сам думал, а чего ему бояться, боевому магу, подчиняющемуся лично Ленину, такого тронь, ошпаришься. Товарищ Юхтин поступил как советский человек, как советский рабочий, который не боится трудностей и ответственности. Во время своего монолога ворон не стремился поддерживать со мной прямой глазной контакт, но в этот момент взгляд его стал острым, даже колючим, словно он твердо решил получить от меня ответ на важный для него вопрос. «Вы ведь, Василий Степанович, тоже советский человек и советский рабочий, конечно». Я не успел проглотить кусок пирожного, но не смутился, сглотнул, облизнулся и, чуть ли не подскакивая с места, резко ударил себя рукой в грудь и радостно выдал. «Прямо как мой наставник товарищ Юхтин». Ворон чуть сбился от неожиданности, но сдержался. «Спокойно, Кирилл», пронеслось в голове у бывалого функционера. «Все идет по плану. Сейчас этому парню прыгать больше некуда. А вот тебе, дружок, не помешает вспомнить железное правило трижды обдумать каждое свое слово с точки зрения, как на него отреагирует это молодое дарование». «Да, однозначно не помешает». И тут же приветливо улыбнулся и продолжил. «Так вот, как советский человек, не боящийся трудностей и ответственности, не хотели бы вы, Василий Степанович, как можно быстрее заняться развитием своей территории?» Я радостно хлопнул себя по коленке. «Кирилл Витальдович, да вы просто мысли мои читаете. Именно это я и хотел предложить, только не знал, как правильно сформулировать. Ну и как, из чего лучше начать, тоже». Я так сиял глазами, что у Витальдыча явно отлегло от сердца. «Тогда вы слушайте наше предложение. Конечно, решение принимать вам, но, думаю, вы поддержите нашу инициативу». Он усмехнулся уголком рта, а я отодвинул блюдце с пирожным и, подавшись вперед, замер в позе весь, внимание. «Видите ли, Василий Степанович, а можно просто Василий?» Неловко пробормотал я. «Хорошо, Василий, видите ли, обстановка текущего момента такова, что все внимание главных государственных органов сейчас занято подготовкой к промышленно-добывающей экспансии в Лакуне. Это огромный пласт работы, включающий в себя организацию обороны земель от террасов, разведку основных ресурсов и оформление различной документации по всем абсолютно вопросам. Тут задействованы и армия, и рабочие, и огромный чиновный аппарат. А вот ученые, настоящие светила науки, остались без должного внимания. А ведь они хотят трудиться на благо своей советской родины, хотят как можно скорее приступить к работе. Эти светлые умы буквально бьют копытом и роют землю. Ведь некоторые исследования нужно производить сразу, и у них все готово. Есть аппаратура, есть инструментарий, есть положенный штат сотрудников. Я с трудом сдерживал себя от слишком уж понимающей улыбки. Хорошо, когда твои цели с целями бюрократов пересекаются. А еще лучше, когда последние и не догадываются о твоих интересах. Тогда они сосредотачиваются на деле, а не пытаются выдать тебя по максимуму на каждом шагу. Хотя, возможно, я переношу сюда свое отношение к чиновникам 21 века. Это сейчас не важно. А важно то, что Ворону и его начальнику нужно, чтоб я начал активно, а главное, самостоятельно, заниматься своей частью Лакуны. Я приложил руку к груди и вдохновенно произнес: «Кирилл Витальдович, ученым нужна помощь, ведь наука – это наше будущее. Я готов, что нужно сделать». Ворон аккуратно отодвинул чашки и блюдца, извлек откуда-то папку с документами и разложил их передо мной на столе. «Мы вас поддержим. Вот договор между вами и горисполкомом. Вот приказ об организации экспедиции и научной станции на вашей территории в Лакуне. Конечно, развернуть саму станцию так быстро, как хотелось бы, не получится. Но тут главное – начать. Я уже подготовил документы, и Савелий Игнатьевич их завизировал. Нужна только ваша подпись». Я внимательно прочитал договор, приказ и приложение к ним. Изображал титаническую силу мысли, пыхтел, высовывал язык и всячески тянул время. Ну не может же почти подросток без образования сходу воспринимать подобную информацию. Эх, хорошо бы Токарев тоже на это глянул. Надо показать ему в самое ближайшее время. Да, все верно. Речь в документах идет именно об экспедиции, научной станции и исследованиях. Об отчуждении или передаче в управление изученных территорий – ни слова. Причем, документы были составлены так, что как только под ними окажется моя подпись, и они вступят в силу, я окажусь повязан с чертовой дюжиной ведомств и учреждений. И так хитро, что передача управления землей без расторжения всех договоренностей, практически, нет, не невозможно, но времени на это может уйти, от пары месяцев до бесконечности. В зависимости от того, как на различных инстанциях будут это дело волокитить и саботировать. Таким образом Ворон со своей стороны создавал для меня канцелярскую броню, затрудняющую кому бы то ни было подвести мои земли под государственное управление. Кирилл Витальдович пододвинул мне перо и чернильницу. Я, для убедительности, почесал ручкой пера за ухом, якобы снова углубленный в чтение и осмысление, а затем обмакнул его в чернила и, под довольный кивок Ворона, принялся ставить подписи. Надо бы, кстати, познакомиться с тем ветераном бюрократически-юридического фронта, который все это оформил. Мне такой кадр, или хотя бы контакт с ним, не помешал бы. Ведь документы были оформлены так, словно я уже, вот еще вчера, занимаюсь исследованиями и разработкой Лакуны, и уже привлек к этому целый штат научных работников, не последних лиц в отечественной науке, что на корню резало возможность перехватить все бумаги, оспорить их или пытаться аннулировать. Прекрасная работа. Хорошо. Кирилл Витальдович взглядом оценил мой росчерк, что с каждой подписанной бумагой становился все уверенней. Дальше мы с вами делаем вот что. Сейчас же отправляемся в Новогерканское высшее училище. Я познакомлю вас с учеными, которые проводили активные исследования во время вашего пребывания в Лакуне. Блеск. Вот это оперативность. Могут же, когда захотят. Я в ускоренном темпе заглотил остаток пирожного, не оставлять же такую вкуснятину. Отряхнул руки от крошек и вытер их и рот, перемазанный кремом, салфеткой. Я готов. Отлично. Ворон подошел к своему столу и снял трубку служебного телефона. Машину, к подъезду. Знаете, во времена моего детства, в том, другом мире, мне очень нравилось смотреть в старых фильмах, как два решительных революционера, или солдата, или милиционера, шагают по коридору, мало что не чеканя шаг. Такая сила, такая целеустремленность в них, Такая уверенность в своей правоте. Вот так и мы с Вороном сейчас шагали по коридорам горисполкома, и мне казалось, что каждый наш шаг эхом отражается от стен, а служащие провожали нас взглядами, полными уважения. Служебная машина быстро домчала нас до училища, и через минуту мы уже стояли возле массивной двери, из-за которой доносились возбужденные голоса. «Отдел по прикладному изучению техномагических явлений», — гласила серебряная табличка. Я усмехнулся. «Короче, лаборатория». Мы вошли. На небольшом пятачке, свободном от всевозможной безумной аппаратуры, которая сейчас, кстати, не подавала признаков жизни, стояли двое и о чем-то оживленно спорили. Один, седовласый усталый старик в белом халате, явно не разделял энтузиазма собеседника. Второй, еще молодой, взъерошенный, под его халатом был виден костюм, мятый, но добротный. Заметив нас, оба смолкли и обернулись. «Здравствуйте, товарищи!» — поприветствовал их Ворон. «Хочу познакомить вас с Василием Степановичем Николаевым, избранным обладателем божественного права. Он готов возглавить исследовательскую экспедицию и организовать на своей территории полноценную научную станцию. Ученые кинулись к нам с прытью, основательно меня удививший. Причем первым до меня домчался именно старик. Он схватил мою руку и энергично затряс ее. Старосветов Рафаил Германович, руководитель техномагической лаборатории политехнического отделения Новогерканского высшего училища, представился он. Молодой стоял рядом и сиял глазами. Я понял, что его медлительность обусловлена уважением к старшему коллеге. Он дождался своей очереди и тоже радостно пожал мою руку. «Потемкин Валерий Игнатьевич, доцент МГУ», — скромно сообщил он. «Рад личному знакомству. Имел честь наблюдать за вашей деятельностью в Лакуне. Опосредованно, конечно, с помощью аппаратуры. Но, могу заметить, это было феноменально. Феноменально». После эмоционального знакомства мы сразу перешли к сути и, на удивление, быстро достигли взаимопонимания. Предварительный план экспедиции был составлен молниеносно. Оставалось утрясти детали, для чего меня пригласили для подробного обсуждения через 2 дня. Я предупредил, что буду не один. Меж тем помещение наполнялось народом. Весть о предстоящей экспедиции неслась все дальше по кабинетам и аудиториям. Ворон дипломатично отошел в сторонку, а я был погребен под градом расспросов, обо всем и сразу. Дружок изображал из себя неподвижную статую. Кузьма пошел по рукам, преимущественно женским, в роли плюшевой игрушки. И все же это были ученые. С моего разрешения мои звери были сфотографированы с различных ракурсов, подвергнуты различным измерениям и заборам образцов. Материал для начальных исследований мы предоставили прямо сейчас. Прежде, чем Старосветов и Потемкин умчались, дабы возглавить подготовку, мы договорились о дате старта экспедиции, через 2 недели. А перед выдвижением основной экспедиции хорошо бы провести поверхностную разведку, наметить маршрут, приоритетные точки для изучения, определиться с местом для стационарной площадки. Все это я решил сделать сам. Возьму с собой Юхтина, и устроим парный выезд на 2-3 дня. Заодно посмотрим друг на друга в деле, познакомлю его со своим зверинцем. Ворон одобрил сроки, взял на себя административные утрясания и предложил подвезти меня домой. На том и попрощались. На сегодня у меня грандиозные планы. Найти Викторию, к ней у меня особое предложение. А с отцом ее неплохо бы обсудить происходящее. На вечер я запланировал встречу со Шкодой и малышом, чтоб не на бегу в обеденный перерыв. С ними мне тоже было о чем потолковать. И непременно устроить сеанс связи с моим отрядом в Лакуне. Эк, мы валимся к ним с огненным магом. Всем придется держать ухо востро, а инстинкты – в узде. В общем, понеслась. Глава 21. Василий, как можно так легкомысленно относиться к подобным вопросам? Нет, ты не подумай, я очень рада за тебя, за твои успехи, но меня беспокоит твой, как мне кажется, поверхностный взгляд на сложившуюся ситуацию. Мне кажется, ты по-настоящему не осознаешь ни размеров и объемов работы, ни масштабов дела, которые начинаешь. Да как тебе в голову пришло подписывать документы, которые ты видишь впервые в жизни? Это никуда не годится. Всегда надо брать время подумать, внимательно все изучить, показать профессионалам. У папы, к примеру, целый юридический отдел этим занимается. Эта Виктория, заглянувшая после работы, распекает меня на все лады за принесенные мной известия об очередном визите в горисполком и предстоящей экспедиции. Тревожится, расхаживает по комнате взад-вперед, бурно жестикулирует. а я нагло любуюсь ее точеной фигуркой и ласкающими взор округлостями. Ну, невозможно ими не любоваться, и лицо ее так мило вспыхивает и заливается румянцем, и глаза просто сияют похлеще бриллиантов. Ну, почему сразу не осознаю, Вика? Я осознаю, да и с документами. Ты думаешь, за последние месяцы я совсем ничему не научился, не было там ничего, что ущемляло бы меня в правах, или навешивало невыполнимые обязательства, или напрямую ставило в заведомо невыгодные условия. Девушка косится на меня недоверчиво, определенно подозревая подвох с моей стороны. Я бы очень хотела знать, что заставит тебя относиться к делу серьезно. Нет, ну она до сих пор держит меня за шалопая. Я набираю в грудь воздуха и собираюсь ответить, но рта открыть так и не успеваю. Вика хватает блокнот, карандаш и подсаживается ко мне. Давай вместе разберем все по пунктам. Что имеем, в чем нуждаемся, какого результата ожидаем. Она быстрым уверенным движением делит лист на три колонки. Давай, говорю я и мгновенно тону в ее восхитительно синих глазах. Нехотя собираюсь с мыслями, ибо гневить Вику, навлекая на себя новый поток ее нравоучений, я как-то не жажду. Имеем, первое, договор с горисполкомом об организации исследовательской экспедиции и приказ о развертывании научной станции на моей территории Лакуны. Вот мои экземпляры. По этим документам я должен предоставить ученым доступ на свою территорию, выделить место для строительства станции и оказывать посильное содействие в исследовательских работах. Доступ – это просто разрешение. Место – достаточно просто посовещаться, ткнуть в карту и сказать «ставьте здесь». Вот посильное содействие, тут интересней. Сюда, при желании, можно много чего прикрутить. И здесь нам понадобится целая куча конкретных дополнительных соглашений. И вот их я без профессиональных юристов подписывать не собираюсь. А пока подписанные мною бумаги, не более, чем, я запнулся, делая вид, что вспоминаю умные слова, декларации о намерениях. Девушка сердито прищурилась, она всегда так делает, когда я при ней придурком прикидываюсь, и открыла рот, но я остановил ее жестом. Возьми, прочти и увидишь, что самое важное в этих бумагах другое. Они прикрывают от попыток принудить меня передать участок в доверительное управление. Божественное право и так защищает своего обладателя от попыток принудительной передачи им прав на землю. Вот я тебя умоляю. Я так и видел, как ехидная гримаса кривит мои губы. Уверен, что за тысячи лет кто-нибудь уже нашел способ скруглить углы у ряда подобных ограничений. Конечно, от принудительных или силовых методов божественное право меня прикрывает. Но что насчет различных добровольных? Ты уверена, что нет никаких вариантов поставить меня в безвыходное положение, при котором я сам, с радостью сделаю все, что нужно? Виктория хотела было что-то возразить, но замолкла на полуслове и уткнулась в протянутые ей бумаги. Я же продолжил. Идем дальше. У нас в активе имеется штат научных сотрудников, от профессоров до лаборантов. Конечно, они будут заняты собственными исследованиями, но и помощь в вопросах, интересующих именно меня, тоже согласны. Третье. К ученым прилагается полный комплект исследовательской аппаратуры и инструментария, и, представь себе, я тоже намерен научиться его использовать. Разумеется, гарантий тут никто не даст, но теоретическую возможность в голове держать не помешает. Четвертое. Транспорт и прочие материальные ценности. Вот с этим не хотелось бы зависеть от горисполкома и ученых. Будем искать дополнительные ресурсы. Пятое. К нам готов присоединиться профессиональный боевой маг огня, член ленинского отряда и герой гражданской войны. Он будет отвечать за дисциплину, возьмет на себя обеспечение защиты как зонтик от хотя бы части политических напастей выступит. Ты заметку в «Красной звезде» видела? Шестое. У меня есть два товарища, которым я могу доверять. Я с ними, правда, еще не говорил конкретно, но если понадобится помощь, то уверен, они меня поддержат. Вика, все это время сосредоточенно делавшая заметки в блокноте, посмотрела на меня с оттенком легкой укоризны во взгляде. А меня ты в расчет не берешь? Разве я не могу быть полезным ресурсом? Я слегка опешил. Ты не ресурс, ты мой ценный товарищ и близкий человек, а еще я комсомолка и грамотный специалист. Вася, поверь, при таком количестве задач, которые неизбежно встанут перед тобой в твои начинаниях, секретарь просто необходим. Виктория, но ты же очень нужна тут. Я обвел руками помещение, подразумевая здание целиком. А твоя работа в библиотеке? Дополнительный администратор тут нужен был на период сияния грез, пока здание выполняло функции малой цитадели. На должность библиотекаря мне замену найдут. А вот тебе без помощника и секретаря никак нельзя. Я же тебя знаю. Упрешься рогом в один вопрос, а об остальном позабудешь. Не то, чтобы я был таким неорганизованным. Будь у меня реально подобные проблемы, то в прошлой жизни я бы ничего существенного не добился. Но хороший секретарь, действительно, всегда на вес золота. И сейчас у меня была возможность такового заполучить. Не считая того факта, что данную должность стремится заполучить привлекательная во всех смыслах красавица. А меж тем девушка продолжала настаивать. И не спорь, только одна твоя экспедиция в 1000 раз важнее, чем распределение завтраков и обедов жильцам. С этой работой справится любой доброволец. А уж если вспомнить, сколько всего на тебя вскоре обрушится. Тут Виктория сощурилась уже недобро, буквально вонзив в меня подозревающий взгляд. А может, ты вообще против меня в качестве твоего помощника? На ее лице на секунду мелькнули неуверенность и тревога. Что ты, Вика? Замахал я руками. Я всеми конечностями за. Вон, и Кузьма полностью поддерживает твою кандидатуру. Девушка скосила взор на притихшего зверька, который испуганно икнул и тут же активно закивал в знак полного согласия и безоговорочного одобрения. «Но почему ты уверена, что тебя отпустит?» «Справится». Не в пустыне, Вика постаралась спрятать довольную улыбку за строгим выражением лица. «И, если эта часть обсуждения закончена, давай сосредоточимся на нашей работе». «Вот, уже к нашей работе». «Что значит, бравый комсомольский лидер? Я только привыкаю к мысли о появлении у меня секретаря, а она уже с места в карьер, атомная женщина, КХМ, да, давай вернемся, и я действительно сосредотачиваюсь на планировании». Вика ткнула карандашиком в третью колонку. «Теперь давай определим, какого результата мы ожидаем, а потом, сопоставив имеющиеся данные, сможем определить, чего нам для этого не хватает. Ну, если рассматривать экспедицию, цели она имеет, в первую очередь, научные, и результаты, видимо, ожидаются такие же. Замеры энергетических фонов, исследование химического состава воды и почвы в разных местах лакуны, на моей территории, естественно, сбор образцов пород, минералов и артефактов для дальнейшего изучения их свойств и возможностей. Виктория педантично все фиксирует. Из-под кончика ее химического карандаша выходят строгие ряды аккуратных букв, складывающихся в наши будущие планы. А что касательно практических результатов? Ожидаешь ли ты какую-нибудь материальную отдачу от своей земли в ближайшее время? Что с развитием производства, торговли? И в принципе, какие у нас задачи помимо научных? Задачи, конечно, есть. Хмыкаю я в ответ на такой подход. Чтобы она там не думала и не говорила, но отцовская кровь дает о себе знать. Даже с моими совершенно дилетантским подходом и скудными знаниями мне удалось выяснить, что там имеются солидные залежи силарина и фульгура. Помнишь, я же отцу твоему рассказывал, в Фурорим имеется и уркрафт, но для его добычи уже требуется техника. Остальное на первом этапе добывать можно, буквально загребая лопатами, так как все это богатство в буквальном смысле валяется на земле. Суфрина есть целая роща. Но вообще, во флоре и фауне лакуны я ориентируюсь пока хуже, чем в полезных ископаемых, а потому включать это в конкретные планы смысла не вижу. О, и еще, если я ничего не путаю, и ничего не поменялось, то с моей территории можно попасть в иллюзорный город, или по крайней мере в то, что от него осталось после стабилизации Террасмигора, а это значит, что в будущем можно будет организовать добычу природных артефактов. А тебе не кажется, что из-за ограниченности в стартовых средствах хвататься за все и сразу нецелесообразно? Поэтому давай сосредоточим наши усилия на том, что можно добыть открытым способом без применения сложной техники, а после быстро реализовать, чтобы полученное можно было оперативно вложить в дальнейшее развитие. Согласен с тобой. А еще, я прервал себя и подумал о своих похождениях в подземельях песчаных. Ни об этом, ни о добытых трофеях я Вике не рассказывал. Домашним, впрочем, тоже. Рановато, пожалуй. Мы продолжили работу, и в следующие полчаса у нас перед глазами начал вырисовываться вполне приемлемый план на ближайшее будущее. Подытожим. В ожидаемые результаты можем смело записать добычу открытым способом, доставку и реализацию ряда полезных ископаемых. С куда меньшей вероятностью можно оперативно наладить поиски артефактов. Но и там есть сложности. И, честно говоря, я вовсе не уверена, что нам вообще стоит расставаться с артефактами. Правильно, киваю я. так что реализацию артефактов из списка приоритетных направлений развития вычеркиваем, зато включаем пункт про их исследование. Тогда остается определиться, чего нам не хватает для осуществления задуманного, спросила девушка. И не то, чтобы она не знала ответа, но педантичность и новая должность явно давали о себе знать. Так, если по порядку значимости, спецов, рабочих рук, техники для транспортировки и мест хранения добытых материалов. Но соображения по этому поводу у меня имеются, давай поговорим об этом завтра. Хорошо, до завтра я тоже постараюсь что-нибудь придумать. И вот что еще, нужно обязательно включить в наши расчеты моих подопечных, ведь они могут не только патрульные функции выполнять, но и принимать участие в хозяйственных работах. Тот же Дабма, большой такой мамонт, обладает 4-м рангом и магией пространства. Возможно, он сможет выступить заменой техники. Виктория посмотрела на меня внимательно и удивленно. А это интересная мысль. Девушка начала активно дополнять свои записи. Тогда с тебя список подопечных с подробным описанием. Нам нужно понимать их способности, уровень разумности, возможность участвовать в коллективной работе и степень безопасности при взаимодействии с людьми. Виктория ненадолго задумалась, а не пора ли отцу подключиться, он сможет поспособствовать ускорению решения большинства проблем. При этом было видно, что обращаться к папе Вике не очень хочется, но прагматичный подход к решению задач заставил ее поднять данный вопрос. «Послушай, твой папа – это тяжелая артиллерия. Занимается он соответствующими его масштабу вопросами. Например, когда речь зайдет о поиске и расширении рынков сбыта, организации собственного производства, взаимодействии в высоких деловых и административных кругах и правильной организации прикрытия дела от возможных ударов конкурентов или иных недоброжелателей. Справиться с задачами начального этапа мы вполне в состоянии. Ты согласна?» Девушка кивнула. «Вот и славно. На этом наше первое совещание объявляю закрытым и предлагаю приступить к реализации намеченных задач. У тебя, я скосил взгляд на сделанные уже лично мной записи, основное, передать полномочия администратора, уволиться из библиотеки, а следом приступить к сбору и подготовке документов для открытия нашей пока маленькой, но уже очень гордой компании. Нам же нужна своя организация, а у меня – добыча грузовика, на котором мы завтра с Юхтиным отправимся в Лакуну. Ага, а я даже не в курсе, умеет ли он водить автомобиль». Такой резкий переход слегка выбил Викторию из колеи, но она быстро пришла в себя, сделала мне ручкой и вышла из комнаты, не забыв на прощание выразительно вильнуть бедрами. Даже у самых высокоморальных дам этот жест проходит на уровне рефлекса. Я же залез в бывалую, пережившую приключение в Лакуне торбу, обнаружил искомое и потянулся к телефонной трубке. Машина ведь сама себя не достанет. Вопрос на миллион. Кто, даже в режиме жесточайшего дефицита и прочих товарных и административных трудностей, всегда сможет достать почти все, что угодно, или подскажет имя того, кто это может сделать? Внимание! Правильный ответ. В трубке сквозь треск раздался усталый женский голос. Коммутаторная слушает. «Здравствуйте, барышня. Соедините меня, пожалуйся». И буквально через пару секунд в трубке уже звучал другой голос. «Алло, Майзелю аппарата. Марк Моисеевич, здравствуйте. Василий Николаев вас беспокоит. А-а, добрый день, добрый день. Рад, просто чрезвычайно рад вас слышать. Как обстоят ваши дела? Читали мы на днях газету. Это было просто возмутительно. А как переживала моя Хидва? Я никогда не слышал, чтоб она такие ругательные слова употребляла. А какое гневное письмо она послала в редакцию. Она пришла ко мне и велела позвать всех наших хороших друзей, и объяснила им про эту ужасную несправедливость. Все решили тоже написать в редакцию, чтоб гнусным писакам впредь было неповадно. Сегодня немного успокоилась, когда вышла правильная газета. Но что это я все говорю и говорю, а вас совсем не слушаю, говорите же. А еще лучше, навестите нас и обо всем расскажете. Через час я уже устраивался в уютном кресле и принимал из рук Хидвы Ароновны чашку с изумительным золотым чаем. А что, о делах, таки, действительно лучше говорить не по телефону, идти до цитадели, в которой пока еще квартировался старый мастер, было всего ничего. Первые полчаса я отвечал на те 100 вопросов, которые обрушили на мою голову Майзели. Женщины охали-яхали, Марк Моисеевич вздыхал молча, но я видел, что вопросов у него становится все больше. Потом мать с дочерью скрылись на кухне, явно собираясь поразить гостей чем-то совсем особенным. Любопытный гурман Кузя отправился за ними. Дружок с видом утомленного триумфатора возлежал на ковре посреди комнаты, снисходительно поглядывая на стоящую рядом кастрюлю с тушеным мясом. «Василий, вы же не попробовали хедвины-рогалики? Это непревзойденный кулинарный шедевр, уверяю вас». Марк Моисеевич расположился напротив за маленьким кофейным столиком. «А теперь я, таки, весь, внимание. Какое у отважного юноши приключилось дело до старого еврея? Вы ведь не просто за нами заскучали». «Соскучился я вне всякого сомнения. У меня на лице невольно расплылась улыбка. Но вы правы, я именно что по делу. Думаю, что дело это вас крайне заинтересует. Скажу даже больше, имеется у меня предложение, от которого вам совсем не захочется отказываться. Этот молодой человек уже меня заинтриговал. А можно подробности? Ну, как вы знаете, в мою собственность перешла солидная часть лакуны. Теперь ее нужно осваивать. И если старый еврей еще не разучился складывать 2 и 2, делать вы это планируете самостоятельно, не передавая землю в управление государству. Так уж вышло, я виновато развел руками. И в связи с этим мне нужно, да почти все, машины и прочая техника, рабочие, строители, профильные специалисты и многое, многое другое. Часть я, возможно, смогу получить. Власти Новогерканска нынче заинтересованы в том, чтобы у меня все срослось. Что-то дадут канисы, они обещали, и уже оказывают, посильную помощь. Основное управление возьмет на себя Иммануил Григорьевич Токарев. Но когда я думал обо всех этих возможностях, то внезапно понял, что есть еще люди, которых никак нельзя забывать в этом деле. Тут я выразительно посмотрел на хозяина дома, который, выдержав небольшую паузу, задумчиво произнес: «Помощь нашему спасителю, это мы всегда с радостью. Стоит только сказать, чем я могу быть вам полезен». «Хорошо, для начала я хотел бы получить от вас совет, коснувшись вопроса добычи ресурсов из лакуны, пусть и совсем поверхностно, я заметил, что очень многие из них, даже по первости, в обязательном порядке должны продаваться государству, некоторые можно сдавать на реализацию, но почему-то только в гильдию охотников. В итоге, если я правильно понимаю ситуацию, до частных мастеров все эти богатые залежи ценных материалов дойдут не скоро. Нет, что-то получить удастся, но этого, безусловно, будет не так много, как хотелось бы. Я прав, не все так однозначно, мой друг, но зерно истины в ваших словах присутствует. Чтобы получить стабильный доступ к ряду стратегических или просто ценных материалов, придется действительно приложить немало усилий и времени, поскольку напрямую нужные материалы купить нельзя. Но, как я понял, у вас появилась идея, как обойти это досадное затруднение. Именно. Поправите меня, если я ошибаюсь, все же на доскональное изучение темы времени у меня пока не было, но оплата труда по действующему закону возможна не только советскими рублями, но и натурой. И уже вот эти выплаты под описанные ограничения не попадают, так как продажей не являются. В глазах мастера, зачарователя блеснуло понимание. А у меня как раз скоро появится небольшая компания по добыче полезных ископаемых, которая будет очень нуждаться в работниках. Дело, как вы понимаете, для нас новое, сам я опытным предпринимателем не являюсь, так что сразу хочу предупредить, со стабильной выдачей зарплаты деньгами временами могут возникнуть трудности. Зато с продукцией у компании проблем точно не будет, так что часть зарплат будет выдаваться этими самыми ископаемыми. Поэтому будет просто замечательно, если вы посоветуете мне работников, которые смогут временами терпеть такие сложности и будут готовы получать зарплату в натуральном виде, даже с возможностью выбрать, что именно из продукции компании им наиболее интересно. Таки что же вы хотите от старого еврея за подобное предложение? Марк Моисеевич даже не стал изображать непонимание и, серьезно порадовав меня, сразу перешел к сути. Конечно, мое слегка завуалированное предложение было не просто выгодным, а выгодным чрезвычайно. Прямо сейчас один старый еврей мог встать во главе целого почти легального потока ценных ресурсов, за которые в любом другом случае ему придется изрядно побороться. Я довольно улыбнулся и откинулся в кресле. Все-таки приятно одним движением закрыть несколько задач. Судя по глазам мастера, зачарователя, он будет кровно заинтересован в том, чтобы не просто трудоустроить ко мне несколько своих родственников-знакомых, а в том, чтобы мое предприятие стабильно расширялось и развивалось, а он был в состоянии заполнить его максимальным количеством нужных ему и мне кадров. Для начала, один маленький вопрос. Можно ли достать к завтрашнему утру надежный грузовик? Глава 22. В итоге расстались мы со старым мастером-зачарователем только через 2 часа, успев к этому времени согласовать краткосрочные, вопрос с машиной, среднесрочные, вопрос с экспедицией, и долгосрочные, содействие в развитии и расширении. Это обязательно, молодой человек. Вы знаете, сколько народу можно пристроить на перерабатывающий завод? В смысле, насколько увеличится доходность при его постройке, добывающего и перерабатывающего товарищества рога и копыта? Планы. В итоге я получил. Грузовик будет ждать завтра неподалеку от врат в лакуну, по уверениям Майзеля, уже со всеми необходимыми документами, ибо разумеется, у меня есть знакомые юристы нотариус, и они не откажутся оформить все честь по чести, особенно для такого замечательного человека, даже войдут в положение, так что ваше личное присутствие будет не обязательно, вам останется лишь принять автомобиль во временное безвозмездное пользование. Необходимые кадры. Ко времени выдвижения экспедиции Марк Моисеевич пообещал собрать людей для тщательной гелова, а также флора и фауна, разведки. Мы подберем таких людей, что они на вашей земле под каждый камушек залезут и каждый кустик пощупают, составив обо всем подробнейший отчет. Нет, нет, я вовсе не преувеличиваю. Мой двоюродный брат по дядюшке, Ефрем Адамович Майзель, возглавляет гильдию ювелиров Новогерканска. У него есть специалисты, которые ценность камней и пород определяют с первого взгляда, с расстояния 30 метров. Я не шучу, молодой человек, а мой Шурин Адам Аронович владеет одной из крупнейших транспортных компаний, думаю, он не будет против, если несколько его сотрудников найдут дополнительную работу. Кстати, а вы позаботились о достойном питании участников экспедиции? Нет, разве можно этот так оставить? Однако, не извольте беспокоиться, дядя тестя моего Шурина, Тевье Майшевич Бреславский, замечательный ресторатор, но, как вы понимаете, со всей этой неразберихой ресторанная сфера временно работает с определенными перебоями, так что часть его сотрудников с радостью согласится на небольшую подработку на свежем воздухе. И не беспокойтесь об оплате, просто будьте готовы заключить с ним небольшое соглашение о будущих поставках свежих продуктов из лакуны, думаю, 10% его устроит. Он еще и людей, разбирающихся в специфике сельского хозяйства в Террасмигоре найдет. Пусть продажа сельскохозяйственной продукции в сравнении с теми же полезными ископаемыми, особенно по первости, будет приносить весьма скромных доход, но уверяю вас. А кстати, а где и как вы собираетесь там жить? Вот у моего троюродного племянника есть замечательная артель. К моменту завершения разговора я ознакомился, наверное, с третью генеалогического древа уважаемого мастера и его супруги. Хозяйственное сопровождение грядущей экспедиции стало принимать какие-то уж совсем монструозные формы, в силуэтах которых виднелись профили солидного промышленно-сельскохозяйственного комплекса, который готовился в ближайшие годы бросить вызов десятку различных отраслей народного хозяйства в регионе, лишь бы эти нью-васюки не конфликтовали с реальным поступательным развитием. Нам бы проследить, чтоб лакуна не превратилась в филиал земли обетованной. Судя по энтузиазму этого мастера, он планирует поспособствовать скорому трудоустройству как минимум половины богоизбранного народа не только Новогерканска, но и близлежащих областей и республик, весело скалился Алукард, пока я брел по городу и перебирал в уме итоги оказавшейся неожиданно плодотворной встречи. Следующим запланированным на сегодня делом у меня была встреча с малышом и Шкодой, но до момента, когда у них закончится смена, еще есть время, так что можно вернуться домой и перекусить. Из дома Читы Майзели я выходил вот совсем не голодным, но организм у меня молодой, растущий, да и маме будет приятно. Зайдя в вестибюль здания и окинув взглядом собравшихся у лифта людей, перевел взгляд на активно виляющего хвостом в предвкушении дружка, очень уж тому нравилось кататься, и решительно направился к лестнице, не желая трамбоваться в явно переполненную кабину или ожидать следующую. Промчавшись с Айгаком по лестнице, влетел в наши апартаменты. Мать как раз накрывала стол, время к обеду. Услышав, что я опять собираюсь в лакуну, всплеснула руками, а глаза стали стремительно наполняться влагой. Но Григорий, строго глянув на нее, остановил грядущее бурление эмоций. «Надо, значит, надо. Тем более, теперь там уже не так опасно, верно, сынок? К тому же, сказали тебе, ненадолго. Я кивнул, благодаря его за поддержку, но маму все-таки обнял. «Правда, мам, это будет совсем не так, как раньше. Самых буйных террасов уже перебили, а прочие опасные твари нынче обитают ближе к окраинам. Мы туда направляться не планируем. Главное, в этот раз я буду не один. Со мной поедет настоящий боевой маг, ветеран гражданской. Да и мои питомцы всегда будут рядом». На последнее утверждение дружок с готовностью тявкнул, Кузя решительно закивал, отвлекшись от выставленной специально для него пиалочки. И даже дымок, вальяжно устроившийся на одном из шкафов, что-то утвердительно муркнул. «Растишь вас, растишь», — проворчала женщина, но к теме экспедиции больше не возвращались. Трапезничали мы в спокойной семейной обстановке, наполненной кривляниями Сеньки и парочкой политических заметок от отчима, у которого на ниве последних потрясений прорезался большой интерес к изучению общественной жизни посредством штудирования всевозможных газет и журналов. Откушав, я вновь направился к телефону. Нужно было сделать последний звонок и все-таки уточнить у Юхтина, умеет ли тот водить. Да узнать, сможет ли он уже завтра сопровождать меня в Лакуну, а то общие договоренности, это замечательно, но ситуации бывают разные. Игнатия Петровича на заводе я застал лишь чудом. Он уже собирался уходить совсем. Оказалось, что уволился Юхтин еще вчера, а сегодня только заходил за документами да попрощаться. Согласовав, наконец, данный момент, я направился в свою комнату, почитать веды. До встречи с друзьями было еще несколько часов, которые неплохо бы потратить с пользой, а то в последние дни на свое системно-энергетическое развитие я как-то не налегал, времени не было. Да и Алукард настоятельно советовал после столь резкого усиления дать организму остыть. Я говорил, что не нужно налегать на усиленную прокачку, тут же подал голос напарник. Про начитку той же веды здоровья разговора не было, она бы только впрок была. Тем более, что ты уже вполне в состоянии переходить с малой на среднюю. Вот так остаток дня до встречи с малышом и Шкодой я провел, сидя на коврике и медитируя. А под вечер, подхватив заранее собранную сумку, выдвинулся из дома, поскольку планировался именно разговор, а не посиделки на зеленой. Горячительных напитков я брать не стал, ограничился маминым компотиком, но деликатесами запасся щедро. Не для того, чтоб похвастать или друзей удивить, а для того, чтоб поделиться с ними, чем могу. Да и разговаривать на серьезные темы на сытый желудок куда приятнее. Встретиться мы договорились на том самом пляже, где произошла эпохальная битва с Петровским-младшим. До места я добрался загодя, на пляже было пустынно, рабочее время еще не закончилось, да и вряд ли нынче тут много посетителей, у людей сейчас совсем другие заботы. Удобно расположившись в небольшой беседке, таких на пляже несколько, в обычное время их занимает солидная публика, я принялся рассматривать стоящие на рейде корабли. Никогда такого скопления раньше не видел, раз в 10 больше, чем обычно. До прихода парней оставалось около получаса. Я решил не тратить время зря и пока выяснить, как там дела у моих подопечных в Лакуне. Тем более, завтра им придется знакомиться с Юхтиным, а потому определенный инструктаж по правилам взаимодействия с человеками провести не помешает. О, какая правильная и своевременная мысль. Вставил свои 5 копеек Алукард. Валяй, а я пока за обстановкой вокруг пригляжу. Мало ли, тебя такого вот медитирующего обворовать вздумают. Я скептически скосил взгляд на устроившегося у моих ног гигантского волка, насидевшего на столе Кузьму, во все свои большие глазища рассматривающего округу, но от комментария воздержался. Закрыв глаза и потянувшись к веренице сияющих нитей, утекающих куда-то за горизонт мира, я почувствовал легкое покалывание в затылочной области. Вскоре сознание затопило вереница образов, картинок и прочих сенсорных сигналов, щедро сдобренных радостью от проявленного к ним альфой внимания. Справившись с первой волной шока, всегда случается при глобальной перестройке восприятия, и немного снизив детализацию пересылаемых сигналов, я закатал рукава и принялся разбираться с тем, что там происходит. Следующие минут 10 я чувствовал себя полководцем, принимающим донесения. Патрули, патрули, охота, снова патрули. Пришлые террасы особо не беспокоили, скорее радовали. Поступали в количестве, необходимом для пропитания и пополнения запасов. Воздушная разведка в лице Кеши работала на 5 с плюсом, своевременно докладывая о приближении потенциальных пищевых ресурсов, а охотники готовили им горячую встречу. Замечу, что метаморфы оказались на редкость сообразительными и организованными ребятами. Видимо, наши тренировки, Совместные вылазки и взаимодействие в бою наглядно продемонстрировали им выгоду кооперации и взаимной поддержки, и они это запомнили. Оставшись, по сути, на вольном выпасе, они не только продолжали соблюдать субординацию и сохранили все организационные новшества, введенные мной, но и, черт, они каждый вечер планерки проводили, собирались вокруг Ильма, Дамба председательствовал, обсуждали результаты проделанной за день работы, распределяли обязанности на завтра, обсуждали и рассматривали предложения и идеи. Рассказать кому, не поверит. Впрочем, уже скоро многие сами увидят. То-то будет шок. Возможно, дело в следующем, изучая ситуацию вместе со мной, заговорил задумчивый Алукард. В процессе обращения в метаморфа за основу берется именно твое строение, и это, похоже, оказывает существенное влияние на когнитивные функции. Усложняются уже существующие нейронные связи, активно формируются новые. За образец берутся твои, то бишь человеческие стандарты, что неизбежно приводит к повышению уровня интеллекта. Тут в ворохе типичных отчетов проскочила нестандартная информация. Прямо сейчас один из командиров патрулей докладывал о странных двуногих нарушителях. Я знал, что с момента той случайной стычки с военными, люди на нашу землю больше не заходили. Так, мелькали малыми отрядами на границах, но вглубь не продвигались. И, на тебе, чужаки обнаружились в самом центре моих владений. Сосредоточившись на сигнале, я смог увидеть газами в буквальном смысле слившегося с камнями волка, как группа из 7 человек активно копошилась в небольшом ущелье в 30 метрах от него. Волк дернул носом и недовольно фыркнул. Лазутчики совершенно не ощущались по запаху, двигались бесшумно, а также никак не фанили менталом, вообще не выдавали свое присутствие. Даже визуально, люди словно были подернуты какой-то дымкой, с которой так и норовился скользнуть взгляд. Поэтому и заметили их совершенно случайно. Кеша над этим местом спикировал на небольшого зверька, засевшего на обрыве, решил перекусить, и вызвал небольшой камнепад. И все бы ничего, вот только ожидаемого звука удара камней о дно ущелья так и не последовало. Что заинтересовало нашего пернатого товарища, он провел дополнительное наблюдение с высоты, но не смог добиться никаких результатов, и вызвал проходящую рядом патрульную команду. Только по прошествии 3 часов поисков, во время которых метаморфы проявили изрядную степень паранойи и по максимуму сливались с окружающей местностью, смогли обнаружить нарушителей, которые активно набивали что-то в рюкзаки и готовились сматывать удочки. «И что это такое, как думаешь?» – поинтересовался я у Элукарда. «А это команда профессиональных охотников. Грабит нас», – фамильяр недобро прищурился, изучая очевидную картину. «Так божественное право должно защищать мои земли от сторонних посягательств». «Разве нет?» – удивился я. «Во-первых, божественное право – не панацея. А во-вторых, в любом правиле есть исключение. Божественная кара не включается, если охотник берет столько, сколько может унести в руках, без использования пространственных или облегчающих переноску артефактов. Тебе же Канис рассказывал». И, ощущая мое непонимание, фамильяр пояснил. «Раньше, как я слышал, было немало прецедентов, когда охотники страдали от божественного права, причем, порой за абсолютные крохи. В древности не всегда можно было на месте разобрать, где заканчивается дикая лакуна и начинаются законные наделы. Да и сейчас далеко не везде заморачиваются с тотальной разметкой местности и границ. Но гильдия охотников является важной составляющей защиты земли, так что игнорировать ситуацию, когда ее члены начали регулярно попадать под системные кары, боги не могли, а разбираться с переполнившими храмы жалобщиками им вскоре надоело. Вот и внесли небожители в свои законы поправку, прикрывающую официальных охотников в ряде случаев от кары за нарушение божественного права и передающую данный вопрос в руки самих собственников и мирских властей. Значит, работают уже человеческие законы, и если ты поймал кого-то на воровстве, действуй, уточнил я. Правильно, но ведь это не означает, что мы оставить ситуацию без ответа. Зло усмехнулся я. Как владелец земли я имею право самостоятельно защищать свою собственность от посягательств. Натравим на мародеров наших ребят, оскалился мне в ответ кровожадный отец чудовищ, вместе со мной наблюдая, как ушлые охотники просто растворились в воздухе, как только их отряд отошел от волков дальше, чем на 100 метров. Неслабые у них амулетики, завистливо протянула Лукард. В дальнейших отчетах моих подопечных больше ничего интересного не было. Я предупредил всех, что завтра нагряну к ним, причем не один, а с гостем, с которым им предстоит активно работать, и разорвал связь. И вовремя, на пляже как раз объявилась ожидаемая мной парочка. «Здорово, избранный!» — крикнул издалека Шкода. «Медитируешь?» «Ага, можно это и так назвать», — усмехнулся я. «Ох уж эти сильные мира сего с их секретами!» — хохотнул Ванька. Мы обменялись рукопожатиями и дружески похлопали друг друга по плечам. «Да какие секреты? Скорее, горы новой работы. Хотите, расскажу?» Я махнул рукой. Увидев накрытую поляну, друзья оживились. Но я заметил, что малыш явно чем-то озабочен, тревожность и напряжение сквозили в том, как он улыбнулся при встрече, как заглядывал мне в глаза, как аккуратно пожал мою руку. Я решил пока не лезть в душу. Макар, человек прямолинейный, если что, сам скажет. Широким жестом пригласив ребят к своей самобранке, я спросил: «Так что, рассказывать?» Шкода с любопытством уставился на меня. То, что он сейчас готовился услышать, видимо, делало его в его же глазах сопричастным чему-то большему, чем все, о чем раньше он мог только мечтать. Вот я и поведал о том, что в Лакуне сумел приручить несколько десятков тиросов, и теперь могу управлять ими через телепатическую связь. Рассказал, какие они у меня умные, и вообще, молодцы, а я у них, вожак. То есть ты теперь хоть весь день может развлекаться на пляже, и при том как бы работать. Ванька выцепил из моего рассказа главную мысль и показал большой палец вверх. Шикарно, а то, кивнул я, сейчас покажу. Иллюстрируя свою историю, пришлось активно привлекать к демонстрации моих экстраординарных способностей дружка с Кузьмой. Вот это здорово, захлопал в ладоши Шкода, да и малыш лицом посветлел. В случае чего всегда можно будет найти подработку в цирке. Где-то я это уже слышал, усмехнулся я. А что, запасной план нужен всегда. Отправив кусок сыра в рот и наставительно подняв указательный палец вверх, выдал Ванька. Напряжение спало окончательно. Так, заморили червячка, пора бы к серьезным разговорам. Но я зашел издалека. Как там на заводе? Успокоилась? Ой, ты знаешь, Юхтин такую политинформацию устроил, чистый митинг. Оживился Шкода, хотя казалось, куда уж живей. Про Лакуну говорил и про личный подвиг, про товарищество, конечно, много и про гражданскую бдительность. А потом еще и потребовал собрания заводской коммунистической ячейки. И уж что там было, я, конечно, точно не знаю, но после все начальство красное и злое ходило, и бригадиры все по шапке получили, у кого хоть капелюшечное отставание от плана. А потом взял и написал заявление об уходе, мрачно вставил малыш. А в цеху и было-то тех, кто по-настоящему, без сомнений за тебя, он да мы. Остальные так, куда ветер подует, туда и клонится. Подмочила тебе репутацию городская газетенка. Хоть Юхтин и настоял, чтоб на доске информации его заметку в красной звезде вывесили, а все равно некоторые по углам шушукаются. «Ладно, братцы, прорвемся», — сказал я. «Собаки лают, караван идет, а Юхтин ушел, потому что теперь со мной в Лакуне работать будет. Он сам предложил». Друзья вытаращили глаза. «А чего вы удивляетесь? Освоение Лакуны – задача очень важная, а он, боевой маг, увидел дело архисложное, и туда». Парни так и сидели с раскрытыми ртами, не в силах что-то сказать. «Хорошо, я вам вот чего сказать должен. Горисполкомовские мне тут экспедицию научную в Лакуну организовать поручили. Ну, понятно, не только мне, просто сейчас всем прочим оказалось не до ученых, а советская наука на месте топтаться не может. Вот на полученной мной земле ученые свои первые исследования и будут проводить». Глядя на обалдевшие физиономии, я решил пояснить. «Мне все это тоже очень полезно будет. Меньше кривотолков о нахапавшем единоличнике, да и по бумагам так для меня гораздо удобнее. Закрывает многие вопросы. Вот только вся эта кутерьма с Лакуной меня так делами заваливает, что мама, не горюй, и все еще вчера сделать нужно, а лучше, за неделю до. Ни на что ни рук, ни ног, ни головы не хватает. Вот я и подумал, у меня же друзья есть, не бросят же они меня на погибель». Я усмехнулся, показывая, что все это шутка, но сделал это эдак на печальном вздохе. Мол, шутка шуткой, но задолбался я знатно. «Ну так что, помогать будете?» И он еще спрашивает. «Конечно, мы тебя в беде не бросим. Даже если ради этого с завода уйти нужно будет», — бойко воскликнул Школа под басистое согласие малыша. «Тем более, что в связи с последними событиями мне страсть как хочется там парочке человек высказать все, что я о них думаю». Макар его и тут поддержал, выразительно хрустнув кулаками. «Вот только давайте без членовредительства», — засмеялся я, глядя на решительных друзей. «Нам лишние проблемы с органами не нужны». «Ну, не знаю, не знаю», — с сомнением протянул Шкода и тут же поинтересовался. «Так что делать-то нужно? Во-первых, нужно найти помещение под склад для того, что мы из Лакуны повезем. Конечно, кое-какие варианты мне уже предлагали, но было бы спокойнее, если вы тоже по своим каналам что-то найдете. Помещение нужно не очень большое, с удобным подъездом, желательно на обособленной территории, и чтоб на нашей стороне реки. Не вопрос». Шкода хлопнул меня по плечу. «Поспрашаю, есть у меня знакомец один, еще понадобится шофер, желательно, не сильно любопытный, и машина». «Контрабанда?» — хитро подмигнул Иван. «Да нет», — отмахнулся я, хотя полностью этого исключить не мог. «Просто могут быть грузы, которые нежелательно широкой публике показывать, некоторые даже стратегические. Не все можно будет доверить транспортной компании или просто малознакомым людям». «Принято», — посерьезнев, — кивнул Шкода. «Поищем. Ну, и самое главное, нужно, чтоб вы ребят поискали, смелых, бойких, преданных, чтоб готовы были развиваться и расти в силе. В новом деле всякое может случиться, и порой очень нужно, чтоб в критической ситуации кто-то тебя сзади плечом подпирал, и чем таких людей больше, тем лучше. Правило это я еще в прошлой жизни усвоил, а ведь тот мир, если не считать 90-х, был, несмотря ни на что, гораздо более гуманен, и люди предпочитали решать вопросы без применения физической силы. Мы поговорили еще немного о разном, чуток помечтали о светлом будущем, глядя, как закатное солнце валится за горизонт и начинает медленно тонуть в потемневшем море. Если положить руку на сердце, ни склад, ни машина, ни надежный водитель прямо сейчас мне был не особо нужны. Просто я решил включить друзей в свои будущие планы, и нужно их чем-то занять, да и понять, на что они способны на практике, тоже было немаловажно. Решили двигать по домам. Я сделал небольшой крюк, проведя ребят через портовый район, во избежание, после чего поспешил к себе, перед завтрашним походом не мешало бы выспаться.